ужасно тяжело. Но теперь Бог наверняка вернет Джима домой, потому что полосатик – самое дорогое, что у меня было. Я просто сказал Богу, что отдам ему полосатика, если он вернет Джима домой. И ведь он вернет, правда, мама?» Миссис Мередит не знала, что ответить бедному ребенку. Она просто не могла сказать ему, что, вероятно, своей жертвой он не может вернуть Джима домой, что Бог не заключает с людьми таких сделок. Она лишь сказала ему, что он не должен ожидать немедленного исполнения своей просьбы, что, возможно, пройдет довольно много времени, прежде чем Джим вернется. Но Брюс сказал: «Я думаю, мама, это не займет у Бога больше недели. Ох, мама, полосатик был таким хорошеньким котеночком, он так мило мурлыкал. Или ты думаешь, что он не настолько понравится Богу, чтобы Бог согласился вернуть нам Джема?» Мистер Мередит озабочен тем, как все это может отразиться на вере Брюса в Бога, а миссис Мередит озабочена тем, как все это может отразиться на самом Брюсе, если его надежда окажется напрасной. А мне всякий раз, когда я об этом думаю, хочется плакать. Это так замечательно и так печально и красиво. Милый, преданный малыш, он обожал этого котенка, и если его жертва окажется напрасной, окажется, что так много жертв оказываются напрасными, он будет убит горем, ведь он еще недостаточно большой, чтобы понять, что ответ Бога на наши молитвы не всегда бывает таким, на какой мы надеемся, и что он не вступает с нами в сделки, когда мы отдаем ему даже самое дорогое для нас. 24 сентября 1918 год. Сейчас я долго стояла в лунном свете у окна моей комнаты и все благодарила Бога. Радость, которую мы испытали вчера вечером и испытываем сегодня, так безмерна, что от нее почти больно, словно наши сердца слишком малы, чтобы ее уместить. Вчера вечером в 11 я сидела здесь, у себя в комнате, и писала письмо Ширли. Все в доме уже спали, кроме папы. Он уехал кому-то по вызову. Я услышала, как зазвонил телефон, и выбежала в переднюю, чтобы взять трубку, прежде чем он разбудит маму. Это был междугородний звонок. И в ответ на свое «Алло» я услышала: «С вами говорят из офиса Шарлоттаунской телеграфной компании. Поступила международная телеграмма на имя доктора Блайта». Я подумала о Ширли, и сердце у меня в груди остановилось. Но тут же я услышала, как телефонист продолжил: «Из Нидерландов». В телеграмме говорилось: «Приехал сегодня, бежал из плена, вполне здоров. Высылаю письмо. Джеймс Блайт». Я не лишилась чувств, не упала, не закричала. В тот миг я даже не испытала восторга или удивления. В тот миг я не чувствовала ничего. Я была ошеломлена, так же, как это произошло, когда я услышала, что Уолтер записался добровольцем. Я повесила трубку и обернулась. В дверях своей спальни стояла мама. На ней было ее старое розовое кимоно, волосы заплетены в длинную толстую косу, а глаза ее сияли. Она выглядела совсем молоденькой девушкой. «Известие от Джема?» – спросила она. Откуда она это знала? Я не сказала ни слова в телефонную трубку, кроме «да, да, да». Она говорит, что не знает, откуда это узнала, откуда это знала, но что она действительно знала. Она лежала без сна, когда услышала звонок, и сразу поняла, что это известие от Джема. «Он жив, он здоров, он в Нидерландах», – сказала я. Мама вышла в переднюю и сказала: «Я должна позвонить папе и сообщить ему об этом. Он в Верхнем Глене». Она была очень спокойной и немногословной, совсем не такой, какой, по моим представлениям, должна была стать после такого известия. Но, с другой стороны, и я сама держалась так же. Я разбудила Гертруду и Сюзан и рассказала им о телеграмме. Первое, что сказала Сюзан, было «Слава Богу!» А второе «Я же тебе говорила, что понедельник знает!» А третье «Я спущусь в кухню и приготовлю нам по чашечке чая!» И она отправилась вниз, в кухню, прямо в ночной рубашке, и приготовила чай, и заставила маму и Гертруду выпить его. Но я вернулась в свою комнату, закрыла дверь на ключ, а потом опустилась на колени у окна и заплакала. Так же, как Гертруда в тот день, когда к ней пришло ее великое, радостное известие. Думаю, что я, наконец, точно знаю, как буду чувствовать себя в утро воскресения из мертвых. 4 октября 1918 год. Сегодня пришло письмо от Джема. Оно у нас в доме всего 6 часов, а уже зачитано почти до дыр. Начальница почтового отделения рассказала всем в Глене, что оно пришло, и сегодня каждый заглянул к нам, чтобы послушать новости. Джим был тяжело ранен в бедро, когда его подобрали и отправили в лагерь для военнопленных. Он был в лихорадочном бреду, так что не знал ни что с ним происходит, ни где он находится. В себя он пришел только через несколько недель, и тогда смог писать. И он написал нам, но письмо так и не дошло. Обращались с ним в лагере неплохо, только кормили скудно. Он не получал ничего, кроме небольшого куска черного хлеба и миски вареной репы, да иногда супа с черными бобами. А мы здесь все это время 3 раза в день садились за отлично накрытый стол и плотно ели. Он писал нам так часто, как только удавалось, но боялся, что мы не получаем его писем, так как ни разу не получил ответа. Как только он немного окреп, сразу попытался бежать, но его поймали и вернули в лагерь. А месяц спустя он с одним товарищем снова совершил побег и сумел добраться до Нидерландов. Сразу вернуться домой Джем не сможет, хотя в его телеграмме говорилось, что он вполне здоров. Это не совсем так. Его рана не зажила как следует, и ему придется поехать в госпиталь в Англию для дальнейшего лечения. Но он говорит, что со временем полностью поправится, а мы теперь знаем, что он в безопасности и когда-нибудь обязательно вернется домой. И, ах, до чего это меняет всю нашу жизнь! Сегодня я получила письмо и от Джеймса Андерсона. Он женился на англичанке, демобилизовался и вместе с женой едет домой в Канаду. Не знаю, радоваться мне или огорчаться. Все зависит от того, что она за девушка. Содержание 2-го письма, пришедшего сегодня на мое имя от шарлотаунского адвоката, звучит довольно таинственно. Меня приглашают посетить при первой удобной возможности его контору в связи с делом, касающимся завещания покойной миссис Матильды Питтман. Я видела сообщение о смерти миссис Питтман от сердечной недостаточности в Enterprise несколько недель назад. Может быть, этот вызов к адвокату имеет какое-то отношение к Джимсу? 5 октября 1918 год. Сегодня утром я отправилась в город и встретилась с адвокатом миссис Питтман, маленьким человечком с клочковатыми волосами, который говорил о своей покойной клиентке с таким глубоким уважением, что сразу стало очевидно. Она держала его так же, как Роберта и Амелию в ежовых рукавицах. Незадолго до ее смерти он составил для нее новое завещание. Большую часть своих 30 тысяч долларов она завещала Амелии Чапли, но 5 тысяч долларов оставила мне, как опекунше Джимса. Проценты с этой суммы я могу по своему усмотрению тратить на его образование, а основной капитал будет выплачен ему по достижению им 20 лет. Джимс явно родился под счастливой звездой. Я спасла его от неизбежной смерти в доме миссис Конвер. Мэри Ванс не дала ему умереть от дифтерийного крупа. Судьба спасла его, когда он выпал из поезда, и он не только удачно свалился в заросли папоротников, но вдобавок, благодаря этому падению, на него свалилось неплохое наследство. Очевидно, как сказала миссис Матильда Питтман, и, как я всегда подозревала, он необычный ребенок, и его ждет необычная судьба. Во всяком случае, он теперь обеспечен. И к тому же таким образом, что Джим Андерсон не сможет растранжирить состояние сына, даже если захотел бы. Теперь, если только новая мачеха-англичанка окажется хорошей женщиной, я смогу не тревожиться о будущем моего солдатского младенца. Интересно, что думает обо всем этом Роберт и Амелия? Думаю, после такого они всегда будут закрывать окна на задвижке, когда уезжают из дома. Глава 33. Победа. Ветров холодных и небес угрюмых, день печальный, процитировала Рита в один из воскресных дней, а точнее 6 октября. Было так холодно, что в гостиной пришлось зажечь камин, и веселые языки пламени делали все, что могли, чтобы развеять общее уныние, которое наводила погода. Больше похоже на ноябрь, чем на октябрь, а ноябрь – такой отвратительный месяц. В гостиной сидела кузина София, снова великодушно простившая Сюзан, и миссис Клоу, которая, как правило, не ходила в гости по воскресеньям, но заглянула в Инглсайд в этот день, чтобы одолжить у Сюзан ее мазь от ревматизма. Так было дешевле, чем обращаться за мазью к доктору. «Боюсь, зима будет ранней», – мрачно заметила кузина София. «Андатры строят себе ужасно большие дома вокруг пруда, а это верный признак ранних морозов. Ну и ну, до чего ж этот ребенок вырос?» И кузина София вздохнула, словно сожалея о том, что дети растут. «Когда вы ждете возвращения его отца?» «На следующей неделе», – сказала Рила. «Ну, надеюсь, мачеха не будет обижать бедного ребенка», – снова вздохнула кузина София. «Но я в этом не уверена, не уверена. Во всяком случае, он наверняка почувствует разницу между тем, как с ним обращались здесь, и тем, как с ним будут обращаться в другом месте. Ты, Рила, ужасно испортила его тем, что вечно ему во всем потакала». Рила улыбнулась и прижалась щекой к кудрям Джимса. Она знала, что добродушный, веселый маленький Джимс не испорчен, но все же, несмотря на улыбку, на сердце у нее было неспокойно. Она тоже много думала о новой миссис Андерсон и с беспокойством ожидала, какой окажется эта женщина. «Не смогу отдать Джимса женщине, которая не будет его любить», – думала она с мятежным чувством в душе. «Думаю, дождь начнется», – сказала кузина София. «Сколько дождей в эту осень! Ужас! В такую погоду страшно трудно будет приезжим, которые захотят обосноваться в наших местах. В дни моей юности такого не бывало. У нас обычно погода в октябре была отличная. Но теперь времена года уже совсем не те, что были раньше». Телефонный звонок перебил страдальческий голос кузины Софии. Гертруда Оливер подняла трубку. «Да». «Что? Как? Это правда? Это официально? Спасибо, спасибо!» Она обернулась и обвела выразительным взглядом лица сидевших в комнате. Ее темные глаза сверкали. Смуглое лицо вспыхнуло румянцем волнения. И неожиданно через густые облака прорвалось солнце и залило ярким светом большой красный клен у окна гостиной. Его огненные отблески, казалось, окутали фигуру Гертруды удивительным сверхъестественным пламенем. Вид у нее был как у жрицы, совершающей какой-то таинственный торжественный обряд. «Германия и Австрия запросили мира», – сказала она. На несколько минут Рила совсем потеряла рассудок. Она вскочила и затанцевала, хлопая в ладоши, смеясь и плача. «Сядь, детка», – сказала миссис Клоу. «Ох», – воскликнула Рила, – «в прошедшие 4 года я провела столько часов, расхаживая по этой гостиной в отчаянии и тревоге. Позвольте мне теперь пройти по ней в радостном танце». Эта минута стоит долгих мрачных лет, прожитых ради нее, и воспоминание о ней могло бы позволить прожить их заново. Сюзан, давайте поднимем флаг, и мы должны обзвонить весь Глен, чтобы сообщить всем эту новость. Мы теперь сможем есть столько сахара, сколько захотим? – оживленно спросил Джимс. Это был незабываемый день, когда новость распространилась по деревне. Везде забегали взволнованные люди. Многие бросились в Инглсайд, пришли и Мередиты. Они остались к ужину, за которым все говорили, и никто не слушал остальных. Кузина София пыталась утверждать, что Германии и Австрии нельзя доверять, и что все это часть их коварной интриги. Но никто не обращал на ее речи ни малейшего внимания. «Это воскресенье возмещает все, что мы пережили в то черное мартовское», — сказала Сюзан. «Я все спрашиваю себя», — произнесла Гертруда задумчиво и негромко, обращаясь к одной лишь Рилле. «Не покажется ли нам жизнь довольно скучной и бесцветной, когда окончательно настанет мир, после того, как человек прожил 4 года, заполненных ужасными новостями, мучительными опасениями, тяжелейшими поражениями, удивительными победами? Не будет ли он считать не столь бурную жизнь банальной и неинтересной? Как странно и радостно! И скучно будет не бояться ежедневного прихода почты. Еще какое-то время. Я полагаю, мы будем его бояться, — сказала Рила. Пройдет еще несколько недель, прежде чем наступит мир. Он не может наступить сразу, а за эти недели могут случиться разные несчастья. Восторг первых радостных часов у меня уже прошел. Мы одержали победу. Но, ох, какой ценой она нам досталась! Это не слишком высокая цена за победу, — мягко возразила Гертруда. «Ты думаешь иначе, Рила?» «Нет», — ответила Рила чуть слышно. Мысленно она уже видела перед собой белый крест на поле сражения во Франции. «Нет, нет, если те из нас, кто остался жить, докажут, что достойны этой свободы, если мы сдержим слово». «Мы сдержим слово», — сказала Гертруда. Она неожиданно встала, за столом воцарилось молчание, и в тишине Гертруда прочитала знаменитое стихотворение Уолтера «Волынчик». Когда она закончила, мистер Мередит встал и поднял свой бокал. «Выпьем», — сказал он, — «за безмолвную армию, за тех юношей, что последовали за Волынчиком, когда он позвал за собой, за наше будущее. Они отдали свое настоящее. Им принадлежит победа». Глава 34. Мистер Хайт уходит туда, где ему самое место, а Сюзан устраивает себе медовый месяц. В начале ноября Джимс покинул Инглсайд. Рила проводила его со слезами, но без всяких дурных предчувствий. Миссис Андерсон, номер 2, оказалась такой милой женщиной, что все были склонны удивляться счастливому случаю, соединившему с ней Джеймса Андерсона. Она была розовощёкой, голубоглазой, цветущей, напоминая своей округлостью и упругостью лист герани. Рила с первого взгляда увидела, что ей можно доверить Джимса. «Я люблю детей, мисс», — сказала она сердечно. «Я к ним привыкла. Дома у меня остались 6 маленьких братишек и сестренок. Джимс – милый ребенок, и я должна сказать, что вам удалось вырастить его на удивление здоровым и красивым. Я буду любить его так, как если бы он был моим собственным, мисс. А Джима я заставлю ходить по струнке. Он парень работящий. Нужен только кто-то, кто будет настраивать его на работу и позаботиться о его деньгах. Мы сняли небольшую ферму совсем рядом, с деревней, и собираемся там поселиться. Джим хотел остаться в Англии, но я сказала «нет». Я давно мечтала уехать в другую страну и всегда считала, что Канада мне отлично подошла бы». «Я так рада, что вы будете жить недалеко от нас. Вы ведь позволите Джимсу часто приходить к нам. Я его горячо люблю». «И неудивительно, мисс. Я никогда еще не видела такого очаровательного ребенка. Мы, Джим и я, понимаем, что вы сделали для него, и всегда будем благодарны вам. Он будет приходить к вам, когда вы только захотите, и я всегда буду рада любому вашему совету насчет его воспитания. Я сказала бы, что он ваш ребенок в большей мере, чем чей-либо еще, и я позабочусь о том, чтобы вы могли по-прежнему принимать участие в его судьбе, мисс». И Джимс уехал вместе с фарфоровой супницей, но не в ней. А потом пришли новости о перемирии, и тут уж весь Глен Святой Марии сошел с ума. В тот вечер в деревне развели большой костер и сожгли изображение кайзера. Мальчишки из рыбацкой деревни подожгли сухую траву сразу на всех дюнах, так что заполыхавшее великолепное пламя протянулось вдоль берега на 7 миль. А в Инглсайде Рила со смехом вбежала в свою комнату. «А теперь я собираюсь сделать нечто в высшей степени неженственное и непростительное», сказала она, вытаскивая из картонки свою зеленую бархатную шляпу. «Я буду гонять по комнате эту шляпу, пока она не превратится в нечто бесформенное и бесполезное. И я никогда, сколько буду жива, не надену больше ничего этого оттенка зеленого. Ты мужественно сражалась. Ты мужественно сдержала свое обещание», засмеялась мисс Оливер. «Это было не мужество, это было простое упрямство. Я, пожалуй, даже стыжусь его», сказала Рила, радостно поддавая ногой шляпу. «Я хотела показать маме, что она не права, а это очень нехорошее желание. Но я все же показала ей. И самой себе я кое-что доказала. Ох, мисс Оливер, в этот момент я снова чувствую себя совсем юной, и юной, и легкомысленной, и глупой. Неужели я говорила, что ноябрь – противный месяц? Да это самый прекрасный месяц во всем году. Послушайте, как звенят бубенчики в долине радуг. Я никогда не слышала их звон так отчетливо. Они возвещают мир и новое счастье, и все дорогое, милое, разумное, домашнее, что мы снова обрели, мисс Оливер. Впрочем, меня в эту минуту разумной не назовешь. Да я и не притворяюсь разумной. Весь мир сегодня ненадолго сошел с ума. Скоро мы успокоимся и будем держать слово, и начнем строить наш новый мир. Но один сегодняшний день давайте отдадим безумному веселью». В гостиную с залитой солнцем веранды вошла Сюзан. На лице ее было выражение крайнего удовлетворения. «Мистера Хайда больше нет», — объявила она. «Его нет? Вы хотите сказать, Сюзан, что он умер?» «Нет, миссис докторша, дорогая, это животное не умерло, но больше вы его никогда не увидите, я в этом уверена». «Не говорите загадками, Сюзан, что с ним стряслось?» «Он, миссис докторша, дорогая, сидел сегодня после обеда на заднем крыльце. Это было сразу после того, как пришло известие о том, что перемирие подписано, и выглядел он самым отъявленным Хайдом. Уверяю вас, вид у него был совершенно устрашающий. Вдруг, миссис докторша дорогая, из-за угла дома появился Брюс Мередит на своих ходулях. Он в последнее время учится ходить на них и пришел, чтобы показать мне, как хорошо у него получается. Мистер Хайд бросил на него взгляд и одним прыжком перенесся через забор нашего двора. Затем он, прижав уши, помчался громадными скачками через кленовую рощу. В жизни не видела такого перепуганного животного, миссис докторша дорогая. Он так и не вернулся». «О, наверняка он вернется, Сюзан, и, надеюсь, будет более смирным после того, как натерпелся такого страха». «Посмотрим, миссис докторша дорогая, посмотрим. Вспомните, перемирие подписано. А это напоминает мне о том, что Луну с бакенбардами вчера вечером хватил паралич. Я не утверждаю, что это наказание Божье для него, поскольку мне неведомы тайные намерения Всевышнего. Но каждый волен иметь свое собственное мнение на этот счет. Ни о Луне с бакенбардами, ни о мистере Хайде больше не услышат в Глене Святой Марии, миссис, докторша дорогая, и в этом вы можете быть уверены». О мистере Хайде действительно больше ничего не было слышно, поскольку трудно было представить, будто он возвращается домой, так как не может оправиться от испуга. Обитатели Инглсайда решили, что его постигло какое-то несчастье, или он случайно был застрелен, или чем-то отравился. Рила горевала о нем, так как очень любила своего величественного золотистого кота, который казался ей привлекательным, и в своем хайдовском расположении духа, и в те часы, когда оставался кротким доктором Джекилом. «А теперь, миссис докторша, дорогая», — сказала Сюзан, «так как осенняя генеральная уборка дома позади, и урожай с нашего огорода благополучно собран и лежит в подвале, я собираюсь устроить себе медовый месяц, чтобы отметить окончание войны». «Медовый месяц, Сюзан?» «Да, миссис докторша, дорогая, медовый месяц», – твердо ответила Сюзан. «Я уже никогда не обзаведусь мужем, но я не собираюсь остаться без всего остального, и медовый месяц у меня будет. Я съезжу в Шарлоттаун, навещу моего брата и его семью. Его жена прохворала всю эту осень, хотя никто не знает, собирается она умереть или нет». Она никогда никого до самого последнего момента не предупреждает о том, что собирается сделать. Именно поэтому ее никогда не любили у нас в семье. Но на всякий случай мне лучше ее навестить. Я уже 20 лет не останавливалась в городе больше, чем на один день. Да и в кино я, пожалуй, не прочь сходить и посмотреть один из этих фильмов, о которых так много говорят, чтобы не совсем отстать от жизни. Но вы можете не опасаться, миссис докторша, дорогая, что меня они слишком увлекут. Я намерена уехать на 2 недели, если вы сможете обойтись без меня так долго». «Вы, несомненно, заслуживаете хорошего отпуска, Сюзан. Лучше отдохните целый месяц. Столько положено длиться медовому месяцу». «Нет, миссис докторша, дорогая, 2 недель мне хватит. К тому же я должна быть дома по меньшей мере за 3 недели до Рождества, чтобы как следует к нему подготовиться. В этом году у нас будет Рождество, настоящее Рождество, миссис докторша, дорогая. Вы не думаете, что у наших мальчиков есть шанс вернуться домой к тому времени?» «Нет, не думаю, Сюзан. И Джем, и Ширли пишут, что не рассчитывают вернуться до весны, а Ширли, возможно, вернется только в середине лета. Но Карл Мередит будет дома, и Нэн, и Ди, и мы непременно снова устроим великолепный праздник. Мы поставим стулья для всех, Сюзан, как вы сделали это в наше первое военное Рождество. Да, для всех, и для моего дорогого мальчика, чьему стулу суждено впредь всегда пустовать. Мы его тоже поставим, как для всех остальных». «Вряд ли я когда-нибудь забыла бы накрыть место для него, миссис докторша, дорогая», сказала Сюзан, вытирая слезы, и отправилась упаковывать вещи для своего предстоящего медового месяца. Глава 35. Рила, моя Рила. Карл Мередит и Миллер Дуглас вернулись домой перед самым Рождеством. И весь Глен Святой Марии встречал их на станции. Играл оркестр, приглашенный из Лоубриджа. Миллер был оживленным и улыбающимся, несмотря на свою деревянную ногу. Он превратился в широкоплечего, внушительного мужчину. И медаль за безупречную службу на его груди позволила мисс Корнелли до такой степени примириться с недостатками его родословной, что она тактично признала его помолвку с Мэри. Последняя немного поважничала, особенно после того, как Картер Флэг взял Миллера в свой магазин и сделал приказчиком. «Конечно, о фермерской работе для нас теперь не может быть речи», — говорила она Рилли. «Но Миллер думает, что ему понравится торговать, когда он снова привыкнет к мирной жизни. Да и Картер Флэг будет более приятным хозяином, чем старая Китти. Мы сыграем свадьбу осенью и поселимся в старом доме Мидов. Я всегда считала, что этот дом с эркерами и мансардой самый красивый в Глэйне, но и мечтать не смела, что когда-нибудь буду в нем жить. Разумеется, пока мы его лишь снимаем, но если дела пойдут так, как мы рассчитываем, и Картер Флэг сделает Миллера своим компаньоном, когда-нибудь этот дом станет нашим собственным. Ну и ну, я, похоже, малость преуспела в жизни, а? Особенно если учесть мое происхождение. Я никогда и не надеялась стать женой приказчика. Но Миллер – парень по-настоящему честолюбивый. И жену получит такую, которая во всем будет его поддерживать. Он говорит, что не видел ни одной француженки, на которую стоило бы взглянуть второй раз. И все то время, что провел вдали от дома, был всем сердцем верен мне. Джерри Мередит и Джо Милгрейв вернулись домой в январе. И потом всю зиму юноши из Глэна и его окрестностей возвращались домой по двое и по трое. Ни один из них не вернулся точно таким, каким уходил на фронт, включая даже тех, кому повезло и удалось избежать ранений. В один из весенних дней, когда на лужайке перед Инглсайдом снова расцвели нарциссы, а берега ручья в долине Радуг покрылись душистыми белыми и лиловыми фиалками, маленький неторопливый местный поезд подъехал к Гленской станции. Пассажиры редко прибывали в Глен этим поездом, так что никто не встречал его, если не считать недавно вступившего в должность нового начальника станции и маленького песика, 4,5 года встречавшего каждый поезд, который, дымя паровозной трубой, подъезжал к станционной платформе. Тысячи поездов встретил понедельник, но ни на одном из них не вернулся юноша, которого он ждал и высматривал среди пассажиров. Однако понедельник по-прежнему не спускал с каждого приближающегося поезда внимательных глаз, в которых продолжала теплиться надежда. Возможно, порой его собачьему сердцу случалось дрогнуть. Он старел, его донимал ревматизм. Когда он, встретив очередной поезд, неторопливо возвращался в свою конуру. Он никогда не бежал, обрел очень медленно, с понуро опущенной головой и уныло повисшим хвостом, который прежде так дерзко загибался на спину. На этот раз с поезда сошел один пассажир, слегка прихрамывающий высокий молодой человек в полинявшей форме. У него было бронзовое от загара лицо, а в рыжеватых кудрях, обрамлявших лоб, виднелась седина. Новый начальник станции взглянул на него с беспокойством. Разумеется, он уже привык видеть выходящих из поезда людей в военной форме. Одних встречала взбудораженная толпа, другие, не предупредившие о своем приезде, выходили на платформу тихо и неприметно, как этот лейтенант. Но было нечто необычное в осанке и чертах этого молодого мужчины, что привлекло внимание начальника станции и заставило его с несколько большим интересом задуматься о том, кто перед ним. Что-то желтое с черным стрелой пронеслось мимо начальника станции. У понедельника одеревенели суставы? У понедельника ревматизм? Понедельник старый? Не верьте! Понедельник снова был щенком, сошедшим с ума от буйной омолаживающей радости. Он наскакивал на высокого лейтенанта с лаем, рвавшимся из горла, несмотря на душивший его восторг. Он кидался на землю и катался по ней в безумии радушия, приветствуя возвращение хозяина. Он пытался карабкаться вверх по форменным брюкам лейтенанта и соскальзывал вниз и распластывался на земле в экстазе, который, казалось, разорвет на куски его маленькое мохнатое тело. Он лизал ботинки лейтенанта, а когда тот со смехом и со слезами на глазах сумел, наконец, схватить маленькое существо в объятия, понедельник положил голову ему на плечо и лизнул его загорелую шею, издавая при этом странные звуки, нечто среднее между лаем и рыданием. Начальнику станции была известна история понедельника. Теперь он знал, к Кто этот вернувшийся лейтенант? Долгое ожидание закончилось для понедельника. Джем Блайт вернулся домой. «Мы все очень счастливы и взволнованы, и благодарны Богу», – писала Рила в своем дневнике неделю спустя. «Хотя Сюзан еще не оправилась, и, я думаю, никогда не оправится от ужасного потрясения». Джим вернулся домой в тот самый вечер, когда она по причине слишком напряженного трудового дня приготовила всего лишь скромный ужин на скорую руку. Мне никогда не забыть, как она выглядела, когда точно безумная металась между кладовой и погребом, доставая припрятанные деликатесы, как будто кому-то было дело до того, что стоит на столе, и никто из нас все равно не мог есть. «Да нас хлебом не корми! Дай только посмотреть на Джема!» Мама, похоже, боялась отвести от него глаза, чтобы он как-нибудь вдруг не исчез. Как чудесно, что Джем снова с нами. И маленький понедельник тоже. Понедельник отказывается хоть на миг расстаться с Джемом, спит в ногах его кровати и сидит рядом с его стулом за едой. А в воскресенье он пошел вместе с Джемом в церковь и настоял на том, чтобы дойти с ним прямо до нашей скамьи, где уснул у ног хозяина. Посреди проповеди он проснулся, вскочил с лаем и не успокоился, пока Джем не взял его на руки. Но никто в церкви, похоже, не был недоволен. А мистер Мередит подошел после проповеди к Джему и, погладив понедельника по голове, сказал: «Вера, любовь и преданность драгоценны, где бы мы ни находили их. Любовь этого маленького животного, Джем, поистине сокровище». Однажды вечером, когда мы с Джемом разговаривали в долине Радуг, я спросила его, было ли ему когда-нибудь страшно на фронте. Джем рассмеялся. «Страшно?» – сказал он. «Мне десятки раз было страшно. Меня мутило от страха. Меня, раньше, всегда смеявшегося над Уолтером, когда тот чего-нибудь пугался. А вот Уолтер ничего не боялся с тех пор, как попал на фронт. Реальность никогда его не страшила. Напугать его могло лишь воображение. Его командир рассказывал мне, что Уолтер был самым храбрым солдатом в его полку. Знаешь, Рила, до возвращения домой я не осознавал, что Уолтер мертв. Ты представить не можешь, до чего мне его сейчас не хватает. Вы здесь уже до некоторой степени привыкли к мысли, что его больше нет. Но для меня это новое ощущение. Мы с Уолтером росли вместе. Мы были не просто братьями, но близкими друзьями. И теперь здесь, в этой родной долине, которую мы любили, когда были детьми, до моего сознания вдруг дошло, что я больше никогда его не увижу. Джем этой осенью собирается продолжить учебу на медицинском отделении Редмонда. Джерри и Карл тоже вернутся в университет. И Ширли, я думаю, поедет с ними. Он вернется домой в июле. Нэн и Ди продолжат преподавать. Фейт не рассчитывает оказаться дома раньше сентября. Я полагаю, она тоже станет учительницей, когда вернется, так как они с Джемом не смогут пожениться прежде, чем он получит диплом врача. Она Мередит, кажется, окончательно решила пройти Кингспорте курс теоретических основ домоводства. А Гертруда выходит замуж за своего майора и откровенно счастлива, бесстыдно счастлива, как она говорит. Но я считаю, что это прекрасно. Все они говорят о своих планах и надеждах. Говорят гораздо серьезнее, чем говорили 4 года назад, но по-прежнему с интересом и с огромной решимостью наверстать потерянное из-за войны время. «Вокруг нас возникает новый мир», — говорит Джем. И мы должны сделать его лучше, чем был прежний. Некоторые, похоже, думают, будто все уже в порядке. Но работа не завершена. Она даже еще по-настоящему не началась. Старый мир разрушен, а на строительство нового уйдут годы. Я достаточно повидал на войне, чтобы понять, что мы должны создать мир, в котором войны будут невозможны. Мы нанесли прусскому милитаризму смертельную рану, но он еще не мертв, и к тому же подобные взгляды можно найти не только в Германии. Недостаточно изгнать из мира старый дух. Мы должны принести новый. Я заношу в свой дневник эти слова Джема, чтобы можно было иногда перечитать их и ободриться. Тогда, когда я начинаю хандрить, и мне не так легко сдержать слово. Рила с легким вздохом закрыла свой дневник. В эти дни ей было особенно трудно держать слово. У всех остальных, казалось, была какая-нибудь заветная цель или надежда, вокруг которой они строили свою жизнь. У нее ничего не было, и она чувствовала себя одинокой, ужасно одинокой. Джим вернулся, но он уже не был прежним веселым, смеющимся юным братом, который уходил на фронт в 1914 году. И у него была Фейт. Уолтер никогда не вернется домой. Даже Джимса ей не оставили. Внезапно ее мир стал огромным и пустым. То есть он стал казаться огромным и пустым с той минуты, когда накануне вечером она увидела в одной из монреальских газет двухнедельной давности список вернувшихся на родину военнослужащих, среди которых оказалось имя капитана Кеннета Форда. Значит, Кен был дома, и он даже не написал ей, что приезжает. Он находился в Канаде целых 2 недели, а она не получила от него ни строчки. Конечно, он забыл. Если вообще было о чем забывать. Рукопожатие, поцелуй, взгляд, обещание, о котором он попросил под влиянием мимолетного чувства. Все это нелепо, но она была наивной, романтичной, неопытной глупышкой. Что ж, впредь она будет умнее, гораздо умнее и гораздо сдержаннее, и будет глубоко презирать мужчин. Наверное, мне следует поехать в Кингспорт вместе с Уной и пройти курс теоретических основ домоводства, — подумала она, стоя у окна и глядя вниз на сплетение нежно-изумрудных побегов молодого плюща в долине радуг, лежащей в чудесном лиловом свете заката. Ничего особенно привлекательного в теоретических основах домоводства она в эту минуту не видела. Но если предстоит выстроить целый новый мир, каждая девушка должна внести в это свой вклад. Зазвонил дверной колокольчик, и Рила неохотно обернулась к лестнице. Она должна открыть дверь. В доме нет никого, кроме нее. Но в эту минуту ей была неприятна сама мысль о посетителях. Она медленно спустилась вниз и распахнула парадную дверь. На пороге стоял мужчина в военной форме, высокий, с темными глазами и узким белым шрамом поперек загорелой щеки. На миг Рила глупо уставилась на него. Кто это? Она, наверное, знает его, а в его лице явно было что-то знакомое. «Рила, моя Рила!» — сказал он. «Кен!» — ахнула Рила. «Конечно, это был Кен, но он выглядел настолько старше. Он так сильно изменился, этот шрам, морщинки возле глаз и губ. В голове у нее вихрем неслись мысли». Кен взял нерешительно протянутую ему руку и смотрел на Рилу. За минувшие 4 года ее прежде худенькая угловатая фигурка округлилась, обретя гармоничные пропорции. Он покинул школьницу, а вернувшись, нашел женщину. Женщину с чудесными глазами и ямочкой над верхней губой, с цветущими на щеках розами. Женщину красивую и желанную. Женщину своей мечты. «Это Рила, моя Рила?» – спросил он выразительно. От волнения Рила задрожала с головы до ног. Радость, счастье, печаль, страх – все чувства, что терзали ее сердце в прошедшие 4 долгих года, поднялись, казалось, на миг из растревоженных глубин души. Она попыталась заговорить. Сначала голос не слушался ее, а потом «та», — сказала Рила.